Глава 19. Ника. У меня нет слов, одни звуки. Пока я мычу, он окончательно отрывается от моих губ, разжимает тиски железных объятий, произносит: «Что, детка?» И просто уходит в закат. А я стою, держусь за стеночку, потому что голова кружится, и коленки подкашиваются, и в животе что-то такое происходит. «С тобой все в порядке?» — слышу голос Валеры. «Валера!» — с трудом вспоминаю, кто это. «Да», — хриплю я. «Все хорошо. Ты можешь написать заявление в полицию», — продолжает он. «Это намогательство. Я буду свидетелем». «Что?» У меня, наконец, получается сфокусироваться на нем. Такое странное лицо. Никакое. Плоское, как блин. Глаза выпученные, нос какой-то размазанный, губы. Нет, не хочу на них смотреть. Он стоит рядом, и я чувствую запах его дезодоранта, неестественно свежий, как освежитель в туалете. А Костя благоухал совсем не свежестью. Он пах как животное. Ты права, этот Костя — хам и наглец. Таких надо в клетке держать. Да, точно, его надо держать в клетке, как зверя. Как опасного, хищного, невыносимо сексуального зверя. «Будешь писать заявление в полицию?» Я отрицательно машу головой. «Он что, серьезно? Что я напишу? Ко мне пришел кот, сожрал мою сметану и облизал меня». «Но он заслуживает наказания», — выдает Валера. «Ну и чего же ты его не наказал? Он целовал меня у тебя на глазах, а ты...» «Я хочу сказать это, но почему-то говорю совсем другое». «Какое заявление? Не дай бог, в школе узнают». «Да, понимаю». «Понимаешь? Ты учительница, для тебя важна репутация». «Да уж». «Репутация? Да, всегда была важна. Я всегда старалась быть хорошей и правильной. А кот? Ему плевать на все и на всех. Делает, что хочет, творит всякую дичь, а потом просто моет за собой посуду, целует и уходит». Я опускаюсь на стул. Валера ставит чайник и наливает мне чаю. Такой заботливый. «Ты же не ожидала, что я буду с ним драться?» произносит он, садясь напротив. «Я? Нет, конечно». «А правда, чего я ожидала, предлагая Валере выгнать кота? Что он возьмет веник и отлупит его по загривку?» «Я цивилизованный человек, я не использую дикарские методы». «Извини, что я тебя в это втянула». «Да, Валера цивилизованный, мягкий, вежливый и культурный, а Костя просто дикарь. Я до сих пор чувствую этот дикий вкус на губах. Ужасный, резкий, терпкий, такой головокружительный. Надеюсь, ты больше не будешь с ним общаться?» «Конечно, нет». Мы с Валерой пьем чай. Я смотрю на него и не выдерживаю. «Тебя не задело, что он меня поцеловал? Ты не ревнуешь?» «Я знаю, что это было против твоей воли». «Естественно. С котом всегда все было против моей воли, в том числе и тот раз, когда он... Он целовал мою грудь, по-настоящему, так, как никто и никогда, так, как, наверное, умеют только развратные и аморальные типы вроде него. Я тогда была в таком шоке, что этот эпизод почти вытеснился из моей памяти. Ну, то есть я знала, что это было, но не думала об этом и не анализировала, затолкала куда-то в дальний угол подсознания и почти успешно забыла. Но сейчас, вчера и сегодня... Нет, я все равно не могу об этом думать. И нет, я не девственница. У меня был секс. У меня было два мужчины. Первый еще в институте, на последнем курсе. Мы были влюблены. Он сказал, что мы поженимся, и однажды я не устояла. Да, я помнила наставление бабушки. Мужикам нужно только одно. Дашь это, и они пойдут охотиться дальше. Я помнила, но... Он так хотел, так умолял. Это было больно и немного приятно, в той части, где были поцелуи и ласки. Но в целом, я вообще не поняла, почему вокруг этой темы столько шума и такой ажиотаж. Но зато я полностью осознала правоту бабули. Мой возлюбленный испарился сразу после одного раза. Я так рыдала тогда. Но повторила свою ошибку еще раз. Правда, через несколько лет, в 25. Тогда бабули уже не было. Да и я повзрослела и осознала... что не во всем она была права. Я по-прежнему очень хотела семью, но у меня никак не получалось с мужчинами. То ли попадались не те, то ли я вела себя не так. Но Гриша казался идеальным, и я полюбила его, как дурочка. Была уверена, что он меня тоже любит. Мы с ним много говорили о будущем, о совместной жизни, и он хотел со мной. И я тоже хотела. У нас все было неплохо, насколько я могу судить. И я до сих пор не знаю, почему мы вскоре после этого расстались. Может, со мной что-то не так, и поэтому он меня бросил. Эта мысль в очередной раз пришла мне в голову после того, как Костя назвал меня бревном. Может, он прав? Может, я неправильная? Я ничего не умею. И я не знаю, что делать, когда мужчина вытворяет с твоими сосками такое. Или когда он засовывает в рот язык и одновременно... У мамы вчера давление подскочило, пришлось скорую вызывать. Доносится до меня голос Валеры. Оказывается, мы с ним разговариваем, хотя я думаю о другом. И я даже умудряюсь что-то отвечать на автомате. Например, сейчас я говорю. Очень сочувствую твоей маме. Спасибо, но сегодня ей намного лучше. Проснулась с утра в бодром самочувствии. Даже пирогов напекла. Ты любишь пироги? Да не особо, рассеянно отвечаю я. Ника, хочешь познакомиться с моей мамой? Она будет очень рада.